Наша жизнь не игра, собираться пора. Кант малинов и лошади серы. Господа юнкера, где вы были вчера? А сегодня вы все офицеры. Господа юнкера, кем вы были вчера, а сегодня вы все офицеры. Господа юнкера, кем вы были вчера, без лихой офицерской осанки? Можно вспомнить опять, а зачем вспоминать, как ходили гулять по фонтанке. Можно вспомнить опять, а зачем вспоминать, как ходили гулять по фонтанке. Над гранитной Невой гром стоит полковой, да прощанье недорого стоит. На германской войне только пушки в цене, а невесту другой успокоить. На германской войне только пушки в цене, а невесту другой спокойней. Наша жизнь не игра, в штыковую, ура! Замерзают окопы и пустыня. Господа юнкера, кем вы были вчера, да и нынче вы все холостые. Господа юнкера, кем вы были вчера, да и нынче вы все холостые. На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает, и птичка вылетает. Фотограф щелкает, но вот что интересно. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка. Все счеты кончены, и кончены все споры. Тверская улица течет, куда не знает. Какие женщины на нас кидают взоры и улыбаются. И птичка вылетает, и улыбаются, и птичка вылетает. На фоне Пушкина снимается семейство, как обаятельный для всех, кто понимает. Все наши глупости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Мы будем счастливы благодарение снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает,

без долгих слов решайте. Огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. Огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. Пусть будет теплою стена и мягкою скамейка дверям закрытым грош цена. Замку цена копейка, дверям закрытым грош цена, замку цена копейка. Заезжий музыкант целуется с трубою, пассажи по утрам так просто ни о чем. Он любит не тебя, а помнить Бог с тобою. Прижмись ко мне плечом, прижмись ко мне плечом. Живет он третий день в гостинице район, где койка у окна всего лишь по рублю. И на своей трубе, как чайник раскаленный, вздыхает тяжело, а я тебя люблю. Трубач играет гимн, трубач потеет ган, трубач хрипит свое и кашляет хрипя, но словно лик судьбы он весь в оконной раме, да любит не тебя, а я люблю тебя. Дождусь я лучших дней и новый плащ одену, что пред тобой проплыть, как поздний лист кружа. Немного валь хочу, всему давая цену, не сладко я живу, тобой лишь дорожа. Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью. Заезжий музыкант играет на трубе, что мир весь рядом с ним, с его горячей медью. Судьба судьбы судьбе, судьбою о судьбе. Судьба судьбы судьбе, судьбою о судьбе. Сумерки, природа, флейты, голос нервный, позднее катание. На передней лошади едет император в голубом кафтане. Белая кобыла с карими глазами, с челкой вороною. Красная попона, крылья за спиною, как перед войною. Вслед за императором едут генералы, генералы свиты. Славою увиты, шрамами покрыты, только не убиты. Следом дуэлянты, флигель-адъютанты, блещут эполеты.